не вспоминать те жуткие минуты. Сейчас во все это еще невозможно поверить. Она убеждала себя, что завтра, когда проснется, она увидит родителей, тихо разговаривающих в каком-нибудь уголке, а рядом с ними Чарльза. Страшно было подумать, что они не спаслись, погибли. И Алексис, и Чарльз, и не будет их свадьбы в августе. Нет, это понять невозможно. Материя на платье утонула, и... Интересно. А мама держала Алексис за руку. Это было страшно или быстро, или больно? Какие ужасные мысли. Филиппу об этом не скажешь. И они стояли рядышком, погруженные каждый в свои думы. Эдвина весь день провела около Фанни и Тедди, а Филипп присматривал за Джорджем. Но все это время они ждали. Ждали тех, кто никогда больше не придет. Тех, кого они так любили. Карпатия закончила поиски спасшихся с затонувшего лайнера и собиралась брать курс на Нью-Йорк. Надежда на спасение еще кого-нибудь из пассажиров или экипажа «Титаника» больше не было. «Филипп?» — мягко и грустно прозвучал в темноте ее голос. «М?» Он посмотрел на сестру, и она удивилась, как повзрослел ее брат. За эту бесконечную кошмарную ночь он прожил целую жизнь. «Что нам теперь делать? Как же жить дальше, без родителей? Как страшно думать об этом. Теперь она старшая в семье и отвечает за всех. Надо ехать домой», — тихо сказала Эдвина. «В Нью-Йорке надо будет показать врачу Тедди. Если он выживет. Ей сказали, что эта ночь будет для малыша решающей. Эдвина знала, что не перенесет еще одной потери. Они не могут дать Тедди умереть, просто не могут. Только об этом она сейчас и думала. Спасти Тедди, последнего маминого ребенка». Держа его на руках и прислушиваясь к слабому, прерывистому дыханию, Эдвина гнала прочь дикие мысли о малышах, которых у нее самой никогда уже не будет. Детях Чарльза. Все ее мечты погибли вместе с ним. Слезы лились по ее щекам, и плечи сотрясались от беззвучных рыданий. Филипп лег в коридоре рядом с Джорджем, но ночью зашел проведать Эдвину. Он выглядел усталым и подавленным. Он думал, пытались ли его родители прыгнуть с парохода, и что было потом? Может, они доплыли до шлюпок, а их не захотели подобрать, и они погибли в ледяной воде? Ведь так оставили умирать сотни людей. Никто даже не попытался поднять их в шлюпку. И они плыли, пока хватило сил, а потом тонули. Филипп лежал без сна, представляя эти ужасы. А потом вовсе отказался от попыток заснуть и пошел искать Эдвину. Он долго молча сидел рядом с ней. На всем корабле было очень тихо. Люди, казалось, почти не разговаривали. Многие не могли заснуть и стояли, глядя на пустынное море. «Я все думаю, как...» Трудно было подобрать подходящие слова. В темном лазарете разместились пассажиры, особенно пострадавшие в ночь после крушения «Титаника». «Я думаю о последних минутах?» Его голос надломился. И Филипп отвернулся. Эдвина ласково коснулась руки брата. «Оставь это! Ничего изменить уже нельзя!» Но сама она всю ночь думала о том же, о родителях, Чарльзе, Алексис. Что же в конце концов с ней случилось? Они нашли ее, и она погибла с ними. Филипп ужаснулся, узнав, что Алексис нет с Эдвиной. Его родители так и не узнали, что Алексис не уехала тогда в шлюпке номер 8. Он глубоко вздохнул и посмотрел на кудрявую головку Тедди. Тот лежал страшно бледный и все время мучительно кашлял.